Глава 5. Алмазов. Я устремился на второй этаж, туда, где царствовал Стас Кожевников. В голове яркими вспышками взрывалось возмущение. Вот урод! Зажал денег для дочки. Как можно? Эх, если бы у меня была дочка, я бы для нее ничего не жалел. Но детей у меня нет, и жены больше тоже нет. Я и сам, конечно, не подарок. Но Стас, кажется, перегнул палку с этими 10 000. Если бы он вчера при нас не распылялся, разбрасывая 5-тысячные купюры по подиуму, на котором извивались у 6 голые шлюхи, я бы так не разозлился. А Женьку жалко, хоть она и злючка. Между прочим, сегодня внезапно выяснилось, что не такая уж она и злючка. Просто несчастна, как и все мы. Вот и все. А юбку я ее в обед хорошо рассмотрел. И бедра, и талию, и грудь, что скрывалась под блузкой. А ее голубые глаза я еще пару месяцев назад отметил, когда только пришел к тетке в офис на новую должность. Женя, оказывается, все 3 месяца умело скрывала от меня всю эту прелесть. А новая юбка открыла мне глаза. Я распахнул дверь кабинета отдела логистики, втянул побольше воздуха, чтобы начать грозную обвинительную речь, и остолбенел. Разложив на столе Милану из отдела бухгалтерии, Стасик отчаянно делал с ней то, что на рабочем месте делать, как бы запрещено. Ее кружевные алые трусики плавно раскачивались на люстре в такт движением охваченной любовной лихорадкой парочки. А сама Милана сладострастно постановала под пыхтящим над ней Стасом. «Кхм-кхм!» Я громко прочистил горло. Парочка очнулась от любовного морока. Милана одернула юбку и залилась краской. «О, Паша, ты внезапно!» Криво усмехнувшись, Стас принялся заправлять рубашку в брюки. «Что-то случилось?» Я сощурился. «Трусы бабские с люстры сними. У нас тут не порностудия вообще-то». Стас стушевался, но ненадолго. Подтянулся и ухватил красные кружевные труселя. Те не поддавались. Продолжали раскачиваться на люстре, как новогодняя гирлянда на елке. «Милана, ты уволена!» Красивые глаза бухгалтерши округлились от страха. «Павел Демидович, не надо, пожалуйста!» Она заломила руки. «Вон отсюда!» «Умоляю, этого больше не повторится!» «Я сказал, покинь кабинет!» Девушка сконфуженно взглянула на одиноко висящую под потолком деталь своего гардероба, а потом попятилась к двери и быстро захлопнула ее с обратной стороны. Стас уже успел застегнуть брюки и теперь озадаченно смотрел на меня. «Паш, тебя какая муха укусила? Рабочий день окончен. Ну, подумаешь, переклинила. Мила горячая штучка». «Стасик, а ты ничего сделать не забыл?» Прищурившись, едко поинтересовался я. «Вроде все рассылки отправлены, маршрут построен. Я про другое. Ты алименты жене отправил?» Стас прыснул от смеха. «Паша, ты меня с кем-то путаешь. Жены у меня уже 1/2 как нет». «Жены нет, но обязательства остались». «Я не понял. Ты что, пришел, чтобы воззвать к моей совести? Так она чиста. Мымре-то я деньги переводить не собираюсь. Пусть сама барахтается как может, раз такая гордая и на развод подала. При чем здесь Женя? У тебя дочка есть. Да и сумма там, копейки. Переведи, не позорься». Стас приосанился, пронзил меня ледяным взглядом. Дружелюбие как ветром сдуло. «Хм, Паш, ты не в свое дело, не лезь. Женьку надо повоспитывать, у нас патриархат. А гордость свою знаешь, куда пусть засунет? Раз решила, что она такая сильная и независимая, пусть выкарабкивается». Я покачал головой. «Это не по-мужски, Стас. Или ты исправно переводишь ребенку алименты, или с завтрашнего дня ты тоже здесь больше не работаешь». Кожевников побагровел, задышал шумно, дернул галстук. «Ты мне угрожаешь? И все из-за этой мымры Женьки? Мы ведь друзья. Или уже нет? Мне противно дружить с человеком, который издевается над женщиной и ребенком. Не будешь платить алименты, вылетишь из кресла начальника в 2 счета. Стас метнул в меня разъяренный взгляд и схватил со стола мобильник. «Перевожу уже, перевожу. Доволен? Сам сегодня сказал, что она невзрачная». И сунул мне в лицо экран, на котором было видно перевод 10 000 рублей Евгении Кожевниковой. Я угрюмо взглянул на него. И как я раньше не замечал его подлую натуру? Такой в два счета подставит. А ведь Стаса я знаю давно, еще в школе дружили. Когда он успел так измениться? Неужели выигрыш в лотерею так на него повлиял? Или он всегда таким был, а я закрывал глаза на его недостатки? И не мымра она, ясно? Я толкнул его плечом. Совесть имей. Она — мать твоего ребенка. Знаешь, Паша, я думал, что мы с тобой друзья. Видимо, ошибся. Подбоченившись, буркнул Стас. Что же, теперь и Милану вышвырнешь с работы? Еще раз застукаю на рабочем месте с такими непристойностями. Уволю. Поверь, за мной не заржавеет. И трусы красные с люстры сними. С этими словами я покинул его кабинет. Евгении на рабочем месте я не обнаружил. Сбежала. В груди вспыхнуло какое-то странное разочарование от того, что она ушла. Забрав барсетку, я надел дубленку и тоже вышел из здания. Поймал себя на мысли, что ищу Женьку глазами на улице. Но нет, все тщетно. Потеплело. Надо же, середина декабря, а у нас плюсовая температура. Я сел за руль своего нового внедорожника, хотел завести мотор. А потом вдруг понял, что ехать мне, кроме как в пустую новую квартиру, больше некуда. И одиноко как-то стало сразу, хоть волком вой. Днем хотя бы Женя рядом, пусть и рычит, но живая. И глаза у нее красивые, голубые. Пусть она их и прячет за стеклами очков. А дома... Дома меня поджидают панические атаки. Ох, кажется, снова накатило. Отпустив руль, я зажал уши руками. Но это мало помогло. Перед глазами замелькали вспышки. Мы бежим с Троем по узкой улочке. Бой идет в пятиэтажке, прямо в квартире. Приказ зачистить территорию. Пошел! Пошел! У нас всего час на зачистку. Брат рядом. Мы всегда работаем в паре. Второй этаж. Выбиваем двери, продвигаемся вперед. Работаем. Здесь война. Кто первый попал, тот остался в живых. Шумовая граната летит в выбитое окно. Шум. Грохот. Серега, ты цел? Оглядываюсь на старшего брата с тревогой. Он поправляет каску. Нормально, работаем. Нас зажали в квартире, не вырваться. Перестрелка, снова граната. Теперь разрывная. Сергей с силой толкает меня в соседнюю комнату, принимает удар на себя. Кровь повсюду. Ползу к нему. Почему-то ничего не слышу. Совсем. Только звон в ушах. Серега, Серега, вставай, слышишь? У мамы день рождения в субботу. Хриплю и трясу его за плечо. Но ранение смертельное. После такого не выживают. Перед глазами мелькают яркие вспышки. В ушах шумит. Зажимаю уши руками, но не помогает. Дышать, дышать. Приказываю себе, но пульс скачет со скоростью света, не давая нормально вдохнуть. Защита границы — бывшее место моей постоянной дислокации. Военный спецназ, если короче. Специально обученная и хорошо экипированная армейская группировка, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов нашей страны. Семья у меня — потомственные военные. Прадед был полковником, дед — генерал в отставке, и только мамина сестра, тетушка Эмма, бизнес-леди. По версии деда-генерала, тетушка занимается делом, которое позорит военную честь семьи. Наверное, я никогда не смогу вернуться к нормальной жизни на гражданке. Сергей погиб, а меня после ранения комиссовали по состоянию здоровья. В тот день я почти оглох, слышу плохо, да и семья взбунтовалась. Дед сделал куда-то пару звонков, и меня отстранили от службы без права на восстановление. Тетка подсобила. Тут же взяла меня к себе в офис. Ей одной тянуть бизнес уже не вмоготу. Но как же сложно жить на гражданке. Как сложно каждое утро делать одно и то же. Приезжать на работу к 8, торговать смешным спортивным инвентарем. Не гражданский я совсем. Я с автоматом в руках бегать привык, страну защищать. А не вот это вот все. Сердце рвется в бой. А воевать мне больше нельзя. И как непонятны мне выходки Стаса Кожевникова, избалованного идиота, которому нечаянно упало с неба 100 миллионов рублей. Вдыхаю уже свободнее. Кажется, отпустила. Мобильник резким звонком вырвал меня из воспоминаний, окунув обратно в неприглядную серую реальность. Взгляд упал на экран. «Тетка. Если снова про галстук, даже разговаривать с ней не стану. Отличный малиновый галстук. Может, этот галстук единственное, что мне нравится в моей новой жизни? Нет, не единственное. Еще я чай зеленый полюбил. Тот, который с лимоном и мятой, что делает вечно злая Женька. Павел, ты уже на вокзале?» Без приветствия пробурчала тетя Эмма. «Я? С какого перепугу? Боже, я тебе что, не сказала?» «А что ты должна была мне сказать, тетя Эмма? Дед Демид так возмущен тем, что я взяла тебя на работу, что взял билет на поезд и...» «Наверное, он уже в городе. Ох, как мы забыли его встретить! Это все проверка. Ищи его теперь по кабакам». «Найдем, и не таких находили», — отмахиваюсь с досадой. А в следующий миг замираю, потому что тетя кратчево так предлагает. «Паш, пусть он у тебя поживет, а? Ну, пожалуйста. У тебя двухкомнатная квартира в центре свободна, а у меня, сам знаешь». Я напряженно сглотнул. «Ба, приехали. Чокнутый дед-генерал прибыл в город, и я должен его принять у себя. Конечно, у тети Эммы нет места для деда Демида. Ведь в ее двухэтажном особняке обитает 30-летний фитнес-тренер Ваги Абрамян. Деда Демида удар хватит, если он увидит тетушкиного бойфренда. Тетя, ты же знаешь, у меня посттравматический синдром. Это не шутки. Со мной ночью страшно». «Так это же прекрасно, Паш. Чем скорее дед уедет, тем лучше для всех. У меня нет никакого желания слушать его нравоучения. А я, значит, должен слушать его нравоучения. Может, лучше попросишь своего фитоняшку Ваги съехать на пару дней к жене и детям? Моя личная жизнь не имеет к делу никакого отношения. А если дед узнает, что твой Ваги женат, его же удар хватит. Павел, будь человеком». Я нахмурился. Не отвязаться от родственников. Выключил телефон, включил зажигание, и машина тронулась с места. «Ладно, дед, где ты там прячешься? Найду в два счета в ближайшем к вокзалу кабаке».